Глава 10. Проблемы нечисти. Первым, разумеется, выступил домовой. Он доел блин, облизал пальцы и с возмущением договорил: «Князь, требую управы на своих хозяев!» «Они тебя обижают?» Я недоверчиво хмыкнул. «Еще как!» – утвердительно закивал домовой. «Лишают права на спокойную счастливую старость!» «Это каким образом?» «Дом продают и съезжают! Вот каким!» «Ну, мало ли, захотелось людям переехать, и ты поезжай с ними». «Так они меня с собой не берут». «О как, а почему?» «Говорят, что я их придирками замучил», – возмущенно пробасил домовой. «А я разве придираюсь?» «Ну, вообще-то да, бля, насколько я успел заметить». «Я только хочу, чтобы в доме порядок был, чтобы вещи на своих местах лежали, чтобы люди себя как положено вели, а не как вздумается. А если каждый будет делать, что захочет, это что получается? Бардак!» «Из множества различных устремлений складывается течение жизни», – философски заметил мышь. «Чего?» – домовой с подозрением уставился на мыша. Сытин застонал от смеха. «Ну, если ты с прежними хозяевами не ладишь, так оставайся в доме», – примирительно сказал я. «Может, с новыми уживешься?» «А новые хозяева меня брать не хотят», – завопил домовой. «Им старые наврали, что у меня характер склочный». Михей покраснел от смеха, бросил вилку и выскочил из-за стола. Сытин хохотал, уже не скрываясь. «Так от меня-то ты чего хочешь?» – охреневая спросил я домового. «Чтобы ты запретил им дом продавать, или пусть меня с собой возьмут, или пусть новые хозяева жить оставят. Домовому без дома нельзя, нет такого закона». «Как я их заставлю-то? Ты охерел совсем?» «Как хочешь, ты князь и должен соблюдать закон, а по закону я домовой, значит, мне дом положен, и точка». «Бля, слушай, домовой, а ты мирно договориться не пробовал?» «А зачем? У меня есть права, и нарушать их я никому не позволю». «Да за тем, что ты уже мне весь мозг выеб, представляю, как ты с хозяевами обращаешься». «Нормально я с ними обращаюсь. Уму-разуму учу, и ты должен мои права соблюдать, а не то я на тебя жаловаться буду». «Это кому?» Домовой раскрыл рот и от неожиданности заткнулся. «Найдется кому», – забубнил он. «На всех управа есть. Не бывает такого, чтобы безнаказанно закон нарушать». Я жалобно взглянул на Сытина. Тот замотал головой сквозь смех. «Нет, не мой, разбирайся сам, это твоя работа». «Так», – я хлопнул ладонью по столу, а потом пошарил в кармане и достал оттуда две золотые монеты, остатки княжеского жалования. «Держи», – я протянул домовому деньги. «Купи себе дом и живи в нем как хочешь». «В смысле?» – выпучил глаза домовой. «Один?» «Да мне похер, один или с кем-то. Тебе дом нужен? Будет у тебя дом». «Так не пойдет», – завопил домовой. «А хозяева? Кому я помогать буду? Кого жизни учить?» «Ну, подбери себе какого-нибудь алкаша на рынке и вози с ним. Учи, как жить правильно». «Алкаша?» – домовой задохнулся от возмущения. Я воспользовался моментом и вытолкал его на крыльцо. «Все, вали давай». Домовой скатился с крыльца. Тут же рядом с ним из земли вынырнул шейлунский червяк и потянулся любопытной пастью к домовому. «Убивают!» – заорал домовой, метнулся к воротам, едва не сбив с ног Михея, и с разбегу ударил в них крохотным тельцем. «Да погоди ты, Михей, придержи червя!» Я торопливо отодвинул засов и выставил домового на улицу. «Иди, покупай себе хибару, а с жильцами что-нибудь решим!» Изумленно крутя головой, я вернулся в дом. «Нихера себе княжеские хлопоты!» «Не мой, ты так все деньги разбазаришь!» – ухмылялся Сытин. «А у тебя их и без того нет». «Чё это?» – удивился я. «Мне за последние две недели жалования так и не выдали, между прочим». «И надолго тебе этого жалования хватит, если ты каждому домовому отдельный дом покупать будешь. Гляди, завтра под окнами очередь из желающих выстроится». «А ведь Сытин прав, бля. И насчет очереди, и насчет денег. Надо как-то казну заводить, раз уж угораздило в князья вляпаться. Да и пополнять ее хоть откуда-нибудь». «Ладно, разберусь, не маленький», – сурово сказал я. «Кто там у нас дальше по очереди?» Болотник робко втянул голову в плечи. «Кстати», – вспомнил я, – «где там твои грибы? Давай на кухню отнесу, чтобы не пропадали». Банник нерешительно откашлялся. «Прошу прощения за домового. Он, конечно, не совсем прав». «А ты-то тут при чем?» – удивился я. «Рассказывай, что случилось». «В баню не ходят», – грустно вздохнул банник. «В смысле?» – удивился я. «Вообще не моются, что ли?» «Нет, моются, конечно. Но так, без пара, без удали. Воду нагреют, ополоснутся и все. А тебе плохо разве? Хлопот меньше». «Ты пойми, князь», – страстно сказал банник. «Баня, она же не для мытья. Баня, она для души. Чтоб жарко было, чтобы пар столбом. И веничком, веничком. А потом в речку или в сугроб. И квасу холодного. А, как заново рождаешься». «Это да», – мечтательно протянул я. «А помыться и в тазике можно», – снова вздохнул банник. «Может, и вправду издать указ, чтобы парились от души, а?» Я посмотрел на Сытина. Глаза у него удивленно полезли на лоб. «Да шучу я! Так чем тебе помочь-то, банник?» «Выходит, что ничем», – развел руками банник. «А может, в гости ко мне заедешь? В баню? Я тебя так напарю, как ты в жизни не парился!» Глаза его загорелись сумасшедшей надеждой. «Тоже мне энтузиаст!» «Погоди-ка!» – вдруг сказал дед Миша. «А ты сам к нам не хочешь переехать?» «Дед, ты чего?» – удивился Сытин. «А что?» – ответил прадед. «Хороший банник, это специалист, его беречь нужно, а у нас и вовсе никакого нет, самому баню топить приходится». «Да вы что?» – задохнулся от счастья банник. «Вы это серьезно? Вам банник нужен? И чтобы париться по-настоящему?» «Нужен», – подтвердил прадед. «И ты, Васька, не спорь». «Да я и не спорю», – пожал плечами Сытин. «Спасибо, князь!» – банник вскочил со стула и поклонился. «Я тоже подскочил». «Ну-ка перестань, что ты здесь цирк устроил? Причем тут я вообще? Деду Мише спасибо скажи». «Спасибо, дед Миша. А где у вас баня? Покажешь?» Банник аж приплясывал от нетерпения. Сухие березовые ветки веника радостно топорщились в разные стороны. «Пойдем, покажу», – сказал ему дед Миша. «А я сразу истоплю, к обеду будет готово». «Да там дрова не колоты». «Я наколю, ты мне только топор, да, и сам не мешайся. Князь, я квас холодный приготовлю, а если не один надумаешь пойти, а с девкой, так только свистни, я можжевельничка запарю, такой аромат в бане будет, такой пар целебный, ух, он и силу придает, девка довольна будет». Глашка покраснела, а Сытин снова загоготал. «И чего ржать, хорошее же дело». Прадед и банник свалили во двор. «Ну, слава богам, хоть одного осчастливили, да и нам польза». Я потянулся, предвкушая жаркую вечернюю баню. С можжевельником, само собой. «Ну вот и мне от твоего княжения польза», – улыбнулся Сытин. «Теперь о баньке можно не беспокоиться. Что, немой, тяжелые государственные дела?» «Не то слово, бля!» – я вытер вспотевший лоб. «Все на свете делается к лучшему», – неожиданно сказал мышь. «А если кажется, что это не так, надо просто изменить свой взгляд. Не мой, а мне можно в баню с можжевельником?» «Мышь, и ты туда же. Ну какого хера ты меня спрашиваешь? Хочешь в баню, иди в баню. Ты свободная нечисть». «Мой тебе совет, не мой. Не заигрывайся в демократию», — сказал Сытин. «Взялся княжить, на тебе и ответственность». «Во как!» Я поймал умоляющий взгляд болотника и кивнул ему. «Все в порядке. Давай, рассказывай, в чем проблема?» Болотник тоже шумно вздохнул. «Так я и говорю, клюквенное болотце у меня. Небольшое. Так вот 5 километров, а так вот 7. «Ни хрена себе небольшое!» «Ягоды хорошо родится. В прошлом году телегами возили. И мед есть на островках. Но я туда людей не пускаю, тропинки запутываю. Если тебе, княже, вкусного меду надо, я привезу». «Клюква и мед – это хорошо», – мягко сказал я. «А жалуешься на что?» «Так ручей перекрыли». «Какой ручей? Объясни по порядку». «Из моего болота ручей течет. Прямо в речку Лопухинку впадает. Оттуда дальше, в Тяготу и так до самого Волхва. Они ручей перекрыли, мельницу строят». «Кто они?» «Так лопухинцы, жители деревенские». «Ага, и что?» «Как что?» – развел руками болотник. «В болоте вода копится». «А это разве плохо?» – удивился я. «Что за болото без воды?» «А чего же хорошего? Трясина появляется. Весной лося засосало, не успел вытащить. Скоро вместо болота озеро будет. Лес вокруг затопило, а лешие мне выговаривают. Болото мое». «Так», – я шумно выдохнул. «Но ведь мельница людям тоже для дела нужна. Не просто так они ее строят». «Так и болото тоже нужно. Где же мне жить? Да и не только во мне дело. Знаешь, сколько у меня зверей кормится? прорва, а птиц, тетерева всю зиму клюкву клюют. Затопи болото, и чем им питаться? А в другом месте нельзя мельницу построить? Можно, сказал болотник. Я уже старости говорил, а он и слушать не хочет. Помалкивай, говорит нечисть, пока на вилы не посадили. Хера себе порядки! Похоже, придется съездить в Лопухинку, задумчиво сказал я. Поедем, обрадовался болотник. Скажи ты им, что так не делается. Погоди, не мой, вдруг остановил меня Сытин. Это дело серьезное. Люди в Лопухинке не тебе подчиняются, а князю Всеволоду. Надо тебе сперва с ним поговорить. А ведь прав Сытин. Ну так схожу и поговорю, сказал я. В чем проблема-то? Только штаны переодену. И тут в ворота снова постучали. Я со вздохом поднялся со стула. Михалыч, а у меня неприемные часы могут быть, чтобы нормальной жизнью пожить, а не княжеской? Сытин засмеялся. Так возьми и назначь. И назначу, пригрозил я неизвестно кому и пошел к воротам. За воротами нетерпеливо топтался молодой светловолосый паренек в красном кафтане княжеского дружинника. Глаза у него были необычные, почти черные, цвета переспелой вишни. «Что тебе?» – спросил я его. «Приглашение от князя Всеволода, князю Добрыне Немому», – браво ответил паренек. «Ну?» «Что ну?» – удивился дружинник. «Князя позови или впусти меня к нему». «Я князь». Паренек недоверчиво оглядел мою помятую рубаху и штаны с дыркой на колени. «Ты точно князь?» Я хотел было ругнуться, но махнул рукой. «Иди за мной, только с тропинки не сходи». Я провел дружинника в столовую и попросил Сытина. «Михалыч, подтверди ему, что я князь, а то он мне на слово не верит». «Я верю», – дружинник покраснел. «Служба такая». «Ну так что там у тебя?» «Князь Всеволод приглашает князя Добрыню Немого к себе в терем на заседание Боярской думы». «Когда?» – спросил я. «Сейчас», – ответил дружинник. «Я провожу». «Ловко у тебя все складывается, Немой», – удивился Сытин. «А то», – гордо ответил я.